Глава 14. Разгром. Я шел через разоренный лагерь. Я заглядывал в мертвые лица. Я читал их краткие жизни. Я видел, как они умирали. Мало кому удалось это сделать достойно. Лагерь был уничтожен минут за 7. Щеглов мог бы гордиться своими подопечными. Вон лежит Гришка с Доба. Невысокий толстяк, у которого голова повернута на 180 градусов. Он даже не пробовал защититься. Пятился от надвигающегося кровососа, а потом выронил пистолет и закрыл лицо руками. Спрятался. Лица. Перекошенные, испуганные, яростные, обезумевшие. И глаза. «Дяденька, передайте вашему самому главному». «А ты что за птица?» «Подождите, я должен вам сказать...» «Нет, это ты погоди. Ты кто, я тебя спрашиваю? Откуда ты тут взялся?» «Не останавливаться. Дальше. Глупый Лешка, ты думал, они видят перед собой 10-летнего пацана? В зоне не бывает детей. Оттуда приходят только монстры, а значит и ты один из них». Он кучей тряпья валяется, Кирюха паленый. Этот не закрывал лицо, этот бился до конца. Одному снорку даже плечо повредил заточенной арматурой. В отместку ему содрали кожу с лица, а потом сломали позвоночник. Дом с рухнувшей вовнутрь крышей и перекошенными стенами. Похоже на тектонический удар. Работа псевдогиганта. Я заглянул внутрь. Здесь держали оборону пятеро. Даже отстреливаться пытались. Вон гильзы. И в подзавала спираль провода с телефонной трубкой на конце. Никто не снимает трубку. Где копыта? Где эту сволочь носит? Да хватит тебе звонить. Даже если этот урод и на КПП, так он и побежал сюда. Самое пекло. Схоронился, гад. Отсиживается в каком-нибудь подвале или подполе. Чего его искать? Какой от такого руководителя толк? Самим надо оборону готовить. А как отобьемся, тогда всех и разъясним. И со смотрящего недоделанного, и с пацана этого мутного спросим. Но нам же сказали, атака будет с другой стороны. Нужно предупредить. Откуда? От блокпоста? Если твари между нами и военными пролезут, то тут им и конец. Размажем с двух сторон. Ну давай на всякий случай поставим двух наблюдателей. Белый, там садем, говорят, какую-то девку поймал. Дети. Сначала Лешка не послушался разумных слов сестрички и поперся предупреждать этих подонков. А потом уже Олеся не усидела на повозке. Пошла следом за братом. И попалась. Еще один дом. Здесь контролер поработал. Трупы рядком лежат, рядом с крыльцом. Судя по позам, они не сопротивлялись. Я представил, как им по очереди перегрызает горло, а они стоят чуть ли не по стойке смирно, и передернулся. Поднялся по ступенькам, на перилах следы, будто кто-то лупил по ним молотком. «Бах, бах, бах, тихо! Сейчас будет устроен аукцион, начальная цена 3 бутылки водки, 4, 5, 7. А в это время в доме: да не кусайся ты, сучка, дяденька, не надо!» Этот крик как ножом в сердце. У меня подгибаются ноги, я хватаюсь за перила, брезгливо отдергивая руку, долго не решая шагнуть через порог. 8 бутылок водки, кто больше? Не жмитесь, черти! Девочка первый класс, 8 бутылок водки, раз! А ты куда прешь? Вы что тут делаете? Картавы, ты где должен быть? Кто разрешил покинуть наблюдательный пункт? А я чего? Я ничего. Вашу мать, сейчас набег начнется, а вы тут слюни пускайте. А ну разойтись, после боя будете бордель устраивать. После боя сюда Киров заявится, и хрен что кому обломится. И тут звонкий, как серебряная струна, крик Лешки. Вы что делаете, сволочи? Да, Лешка, сволочи. А ты их спасать примчался. А это что за шкет? Это мутант, сегодня со стороны зоны пришел. Говорят, племянник Горбовщика. Тот самый. Шел бы ты, малой, отсюда, здесь взрослые дела. Отпустите мою сестру, не то. И выстрелы в ответ. Учиться тебе, Лёшка, и учиться. Сначала действуй, потом грози, особенно когда перед тобой вооруженные люди. Ух, ё! А если он на самом деле племяш Гробовщика? Осерчает дядька-то. А откуда он узнает? Прихороним тело и концы в воду. Нехрен лезть во взрослые разборки. Так, ладно. Дает кто-нибудь больше 12 бутылок? Нет? Продано! Пах! Семён, дуй за водкой. Твоя принцесса ждет тебя. А теперь разыгрываем второго по очереди. А я говорю по местам, скоро начнется, нужно быть всем наготове. Да пошел ты, начальная цена. А из дома: дяденька, не надо, ну пожалуйста. Блин, еще немного, и я дойду до того, что начну пинать мертвых. Тебя, трусливого Кирюха Короткого, который заперся в подвале и не пускал туда ни своих, ни чужих, пока не вытащил наружу контролер. Вытащил и заставил с разбегу размозжить себе голову о бетонный столб. Череп только на третий раз не выдержал. Тебя, больно хитрого Остапа Чару, который только начались крики со стороны блокпоста, кинулся бежать из лагеря прочь в зону, не разбирая пути. Думал в кустах отсидеться. Естественно, прежде чем нападать, лагерь окружили, так что попал Остап в числе первых. Жадный до крови кровосос оторвал тебе башку и выпил до донышка. А голову, будто обычный мячик, зафутболил потом в сторону центра деревни. Вон она валяется. Тебя, храброго бродягу по кличке Бардак, который в числе еще троих смельчаков сначала отстрелился из ПМа, а потом сцепился в рукопашной. Убил ты кого или покалечил, но разозлил ты их порядком. Недаром тебя нанизали на обломанную ветку березы, как жука на иголку. Ты еще, похоже, живой. Вон, ногами дрыгаешь. Слышите, суки, мне не жалко вас. Тело Лёшки не успели спрятать. Мальчик так и лежал недалеко от дома, на боку прижав руки к окровавленной груди. Лицо искажено от боли. Я подошел, взял его на руки, вернулся к дому, возле которого творился этот позорный аукцион, и, наконец, решившись, зашел внутрь. У самого порога безглазый труп. Это Семён Трубач. Он выиграл быть первым в очереди к девочке, но не успел. Пока бегал за водкой, началось. Пытался отмахнуться от снорка заточенной отверткой. Вон она, по самую рукоятку в ухе. Дальше чья-то оторванная нога в кирзовом сапоге. Обрывок штанины черный от крови. В комнате Тимофей Кот по кличке Котовский. Ноги все целы. А вот от шеи один позвоночник. Не перегрызено, вырвано. Это он стучал молотком по перилам. Я не удержался, плюнул на забрызганную кровью лысину. «Олеся!» – позвал я. «Какое там?» И вдруг я услышал какой-то звук, будто всхлипнул ребенок. Упал на колени, аккуратно положил тело Лешки на пол, бросился в соседнюю комнату. Девочка была жива. Огромный синяк во всю левую половину лица, разбитая в кровь губа, глубокая царапина над правой бровью. Олеська полулежала в углу за кроватью, зарывшись в какое-то тряпье. Простыня на кровати была в пятнах крови. Надо же, звери пощадили. А люди нет. Я шагнул к ней и отпрянул, потому что девочка заскулила, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. «Ты что, Олеся?» – сказал я, приседая, чтобы не смотреть на нее сверху вниз. «Это же я! Дядя не мой! Помнишь меня?» Девочка смотрела на меня, не узнавая, и всхлипывала, сотрясаясь всем телом. «Смотри, что у меня есть!» Я достал из кармана красные и синие камешки. «Хочешь?» Я на корточках шаг за шагом подбирался к Олесе, держа камешки на открытой ладони. Взял ее за правую ручку. Девочка вздрогнула, замычала, попыталась отпрянуть. Я мягко придержал ее, раскрыл стиснутый кулачок, вложил красный камешек. Потом в левую ручонку синий. Лицо девочки дрогнуло. Взгляд обрел осмысленность. Она смотрелась мне в лицо и вдруг обхватила руками за шею, зарыдала. «Дядя не мой», — сквозь слезы протянула она. «Это все я виновата. Надо было отговорить Лешку». Я обнял ее, вздрагивающее тельце поднялся. Ворох тряпок, в который была закутана девочка, опал вниз. Олеська дернулась было, чтобы удержать соскальзывающее тряпье, потом еще крепче прижалась ко мне. Я заскрипел зубами. Девочка была голышом. Осмотревшись, я не увидел ничего похожего на детскую одежду. Блин, и что делать? Аккуратно поставил малышку на ноги, я взял тряпку подлиннее, обернул вокруг бедер, завязал на боку. Другую тряпку накинул ей на плечи. «Олеся, ты идти сможешь? Нам нельзя здесь долго. Нужно уходить». Девочка кивнула, не удержавшись. Я взял ее за руку, разжал кулачок. Там было пусто. А камешек куда делся? Рассыпался в прах? Впитался? «Постой здесь, я позову», — сказал я и вышел в общую комнату. Посмотрел на тело Лешки. Мелькнула шальная мысль спрятать его где-нибудь, чтобы Олеся не увидела мертвого брата. Но нет, это было бы неправильно. Я присел и, чем черт не шутит, вложил в руки мальчика оставшиеся камешки. Сжал его безвольные руки в кулачки. Никакой реакции. Вздохнул разочарованно, взял легкое тельце на руки, позвал: «Олеся, пойдем». Девочка, сутулившись и хромая, вышла из комнаты, глянула на меня, на брата. Крупные слезы опять заскользили по ее щекам. «Он живой?» Второе слово она произнесла шепотом. Я хотел отрицательно помотать головой, но тут мне показалось, что мальчик шевельнулся у меня в руках. Я посмотрел на него. «Вот, еще раз, еще». Тело Лешки содрогнулось. Он попытался выгнуться дугой, лицо его исказило гримаса боли. Потом он шумом вдохнул, закашлялся, несколько раз моргнул и вдруг открыл глаза. «Конечно, живой», — сказал я. «Ну, Генка, ну, камешки». Мальчик снова закашлял. Из уголка рта потек тоненький ручеек крови. «Где Олеська?» — прохрипел он, попытался повернуть голову. «Здесь. Только и смог я выдавить из себя». Уходить из лагеря надо было спешно, но как? Лешка сам идти не мог, рубашка вся его намокла от крови. Я нес мальчика и боялся взглянуть на его раны. Следом, морщась от боли, еле шла Олеська, замотанная в тряпке. Пока дошли до повозки, пока погрузились, я подумал было вернуться, поискать среди трупов какое-нибудь оружие, потом усмехнулся. Что такое пистолет против монстров Щеглова? И погнал своих лошадок в сторону Павловичей, прочь от мертвого лагеря, и вовремя. Сзади уже нарастал рев форсированного двигателя бронированной ПМП. Достигнув центра западного лагеря, мотор стих. Команда зачистки явилась проверить территорию на предмет выживших, да и мертвых прикопать заодно. Аномалий на пути не попалось ни одной. Наверное, Лешка дорогу почистил, пока в лагерь мчался. Мальчик лежал за моей спиной на ворохе тряпок, глаза закрыты, дышал часто с присвистом. Кулачки так и не разжал. Морщился при тряске на ухабах. Рядом тихо, как мышка, сидела его сестричка, держала за руку. Плакала, размазывая по лицу слезы вперемешку с кровью. Я оглянулся. «Хватит? Нет?» Достал серебряную трубочку, которую дал мне Генка. Набрал воздуха в легкие и дунул. Свисток не издал ни звука. Я попробовал еще. И тот же результат. Еще. Еще. В ушах зашумело. Пространство вдруг утратило статичность. Поплыло, закрутилось, сворачиваясь в длинную трубу туннеля, в конце которого была она. Дверь. Тоннель сначала рванулся куда-то в необразимую даль, а потом, подобно телескопической удочке, стал втягиваться, собираться, колено за коленом, и каждое сокращение раздавалось клац, от которого все вокруг, земля, воздух, само пространство, все содрогалось. И так длилось и длилось, пока дверь не приблизилась вплотную, пока она не обрела реальность и не открылась, и я не увидел его. Высотой метра три он мерцал и переливался, становясь похожим то на гигантскую глыбу льда, то на отполированный до зеркального отражения прямоугольный куб. Не знаю как, но он смотрел на меня. И смотрел, мягко говоря, без особой приязни. Так вот ты какой монолит. Повозка остановилась, но я все равно натянул поводья. Малой недовольно покосился в мою сторону, громко фыркнул, мол, в себя приди. Мы стоим давно. Я сморгнул, чертыхнулся и неловко спрыгнул на землю. Олеська, которая как завороженная смотрела в открывшийся проем, встревоженно перевела взгляд на меня. Я успокаивающе улыбнулся, сказал: «Приехали. Пересаживайся на мое место». «Зачем?» Насторожилась девочка. «Вы разве не с нами?» «Конечно, с вами», — сказал я, испытывая дикое желание отвести глаза. «Только не сейчас, попозже. Остались кое-какие дела. Вот доделаю и сразу к вам». Олеська колебалась. «Вот ведь чистая душа. Все чувствует, все понимает. Брата спасай», — подтолкнул я ее. «Не тяни». Девочка виновато оглянулась на Лешку, глубоко вздохнула, взяла у меня вожжи, легонько хлестнула ими по бокам лошадок. Малой довольно буфнул. Ему нравилось водить Олеську. Повозка стронулась и покатилась прямо сквозь монолит. Черты ее поплыли и стаяли в зеркальной поверхности куба. «Что теперь?» – спросил я. По ту сторону двери, в грани монолита, отражался лес, дорога, колея от проехавшей повозки. Но не я. Я чувствовал его взгляд. Брат Генки все так же неприязненно таращился на меня. Потом из проема что-то вылетело, больно чиркнуло по щеке и упало мне под ноги. Я нагнулся и поднял булавку наподобие той, что мне дал Генка. Только бусинка у этой была не красной, а черной. «И на том спасибо», – криво усмехнулся я. После этого дверь захлопнулась. Окружающее пространство распрямилось, будто отпущенная резинка. Земля под ногами содрогнулась. Я не удержался на ногах и упал на четвереньки. Налетевший порыв ветра зашатал ближние деревья. Воспарили к небу и стали опадать обрывки коры, иголки, листья. Я поднялся с колен, вытер кровь со щеки, глянул на артефакт у себя в руках. Сказал: «Нарекаю тебя гвоздь, и будешь ты последним в крышку моего гроба». Издалека донесся треск автоматной очереди. Чистильщики нашли таких живых в западном лагере. Интересно, Киров с ними? Я глубоко вздохнул и захромал в ту сторону.